Глава 17. «Так, значит, это ты теперь решаешь, что нам делать дальше?» — озадаченно произнесла Лирейн, глядя на Митьку, развалившегося в кресле ее комнаты. В отличие от Даяны с Эльзой, их наставнице потребовалось куда меньше времени, дабы прийти в себя после кодовой фразы Митьки. Более того, Лирейн сразу обозначила свое отношение к парню. Она восприняла его как главного без каких-либо сомнений и раздумий. Более того, без каких-либо споров согласилась с его планом атаки дворца, если вообще можно назвать нападение без подготовки планом. Этот факт, конечно, порадовал Митьку, но в то же время вызвал у парня вопросы. Например, почему Даяна и Эльза отнеслись к нему по-другому? «Получается, что так», — расслабленно ответил он. «Хорошо», — кивком согласилась Лирейн, не обращая внимания на удивленные лица своих двух подопечных. «Что-то еще нужно сделать?» «Лирейн!» — возмущенно вмешалась Эльза с осуждением. Они с Даяной стояли у окна, ожидая, когда наставница придет в себя. «Что?» — удивилась та, посмотрев на девушек. «Ты что, собралась выполнять все приказы этого неадеквата?» — с недоверием спросила Эльза. «Не только я, но и вы тоже!» — равнодушно пожала плечами Лирейн. «Но почему?» — вмешалась Даяна. «Это же... «Даже не Дмитрий, а непонятно кто!» «Не важно, кто он. Важно, что именно он произнес кодовую фразу», многозначительно произнесла Лирейн, твердо добавив, «Если Аль-Масих хочет, чтобы мы выполнили волю именно этого парня, значит, мы ее выполним, какой бы она ни была». «Вот это я понимаю, правильный настрой», весело отозвался Митька, потирая руки. «Не спеши радоваться», упрямо сжав губы, процедила Эльза. «Мы уж точно не собираемся выполнять все твои желания, особенно касаемо твоей озабоченности». «О чем ты, Эльза?» — нахмурилась Лирейн. «Ты уже забыла, каков был уговор с Аль-Масихом? Хочешь нарушить свою клятву?» «Я согласна выполнить задание нашего спасителя Аль-Масиха и учителя Борея, но это не одно и то же». «Они явно отличаются от желания этого пошлого ушлепка», — путанно пробурчала Эльза, упрямо глядя на наставницу. «Пошлого ушлепка?» — озадаченно переспросила Лирейн и повернулась к Митьке. «Что она имеет в виду? Ты что, хочешь с нами банально переспать?» «А ты против?» — азартно блеснув глазами, заявил Митька. «Нет», — спокойно ответила Лирейн под недоуменное и одновременное ахи и охи девушек. «То есть ты лично готова?» — растерянно уточнил Митька, слегка ошалев от столь простого согласия. «Ты хочешь прямо тут? Или пусть девочки выйдут?» — безразлично спросила Лирейн. «Лирейн, как ты можешь?» — задыхаясь от возмущения и покраснев, как помидор, выдохнула Эльза. «А что такого?» — удивилась Лирейн. «Ну, хочет паренек секса. И что с того? Быстрее спустит пар, быстрее приступим к делу». «Долбить, колотить! Ты мне начинаешь нравиться!» — возбужденно высказался Митька, пожирая взглядом фигуру Лирейн. «Так что, сейчас?» — вопросительно посмотрела на Митьку она. «Да ты еще спрашиваешь! Да естественно, сейчас!» — еще больше оживился парень. «Девочки, вы хотите остаться?» — вставая с дивана и расстегивая блузку, равнодушно спросила Лирейн у подопечных. «Да вы что, оба с ума сошли?» — растерянно произнесла Эльза, переводя взор с наставницы на Митьку и обратно. «Вы что творите?» «Так вы выходите или остаетесь?» — спокойно пожав плечами, еще раз спросила Лирейн, снимая блузку и принявшись расстегивать брюки. «Это какой-то бред», — побледнев, растерянно произнесла Эльза. «Мы, пожалуй, пойдем», — не очень уверенно сказала Даяна, хватая Эльзу за руку и вытаскивая ее из комнаты. Проводив их взглядом, Митька вскочил с кресла и с легким опасением подошел к стоявшей на месте Лирейн, которая уже успела снять остальную одежду, оставшись в одном нижнем белье. «Вот это я понимаю! Правильный подход к вопросу!» Жадно пожирая фигуру Лирейн взглядом, произнес пересохшими губами Митька, судорожно сглотнув. «Ну что, малыш, с чего начнем?» — призывно улыбнувшись, спросила Лирейн, делая шаг навстречу и приложив ладошку к паху парня. «Хочешь, я сначала поиграю с твоим бойцом-язычком?» «Да», — тут же выпалил Митька. «И не только. Я хочу всего и побольше». «Это радует», — хитро прищурившись, промолвила сексуально Лирейн. «А то у меня как бы уже очень давно не было секса, так что я надеюсь, ты не подведешь?» «Да ты только начни, а там я тебе покажу, что такое настоящий мужик. О, черт, охренеть! О да, давай, детка!» Когда Митька начал свою фразу, Лирейн еще стояла. Но под конец предложения парень ощутил, как его штаны упали, а боец оказался во рту у девушки. Причем, несмотря на его весьма приличный размер, Лирейн каким-то непостижимым образом смогла сразу и сходу поместить его целиком во рту, отчего Митька блаженно выдохнул, а на его лице появилось выражение дикого восторга. «Может, пойдем?» — с сомнением в голосе спросила Эльза у Даяны. «Они там явно надолго». Они уже как 20 минут стояли у закрытой двери в комнату Лирейн, из которой раздавались однозначные звуки. И если сначала стонал только мужской голос, то теперь к нему присоединился еще и женский, причем явно довольный. «Да как бы надо», — судорожно вздохнув, согласилась Даяна, вот только при этом осталась стоять на месте. «Тогда чего стоим?» Облизав пересохшие губы и вздрогнув от очередного протяжного стона, выдохнула Эльза. «Ну, ты пока иди, а я еще подожду. Может, они уже скоро закончат», — смущенно произнесла Даяна, при этом покраснев. «Что-то я сомневаюсь», — негромко возразила Эльза, глядя на закрытую дверь, как на врага народа. «И вообще, какого она так легко согласилась? Разве это нормально?» И уже тише добавила. «Ведет себя как продажная девка. Она ведь знает, как мы относимся к Дмитрию». «Ну, как бы сейчас она не с ним, а с его альтер-эго, Митей», — задумчиво покачала головой Даяна. «Так что вроде как она нашей договоренности не нарушила». «И как?» — фыркнула презрительно Эльза. «Тебе от этого легче?» «Не особо», — печально вздохнула Даяна. «Или, может, ты и сама хочешь присоединиться?» Прищурившись, с подозрением смерила взглядом подругу Эльза. «С чего это ты так решила?» Вроде как возмутилась Даяна, но при этом еще сильнее покраснела. «Да вот стоишь тут, прислушиваешься, краснеешь, да еще и уходить не хочешь», — хмыкнула многозначительно Эльза. «Ты, если что, иди, я не против». «Ага, не против она», — осуждающе ответила Даяна. «Сама, небось, мечтаешь об этом, чтобы потом все Дмитрию вывалить». «А зачем ему что-то рассказывать?» — удивилась Эльза. «Он и так все будет помнить сам. Воспоминания-то у них двоих одни». «Вот же вредина!» — буркнула Даяна, после чего в очередной раз с сожалением вздохнула и решительно произнесла. «Ладно, пошли, нечего тут стоять». «Вот так бы сразу», — оживилась Эльза, но тут же поморщилась после очередного продолжительного и громкого стона из-за двери. «Не знала, что Лирейн так может!» С явной завистью в голосе произнесла Даяна, резко развернулась и решительно пошла по коридору. «Что он такого делает, что она так стонет?» озадаченно про себя прошептала Эльза, после чего устремилась вдогонку за подругой. Утром следующего дня Лирейн наконец смогла выбраться на кухню и, заварив себе кофе, уселась за столом с довольным видом, с превосходством глядя на две невыспавшиеся физиономии своих подопечных в лице Эльзы и Даяны. Обе девушки с кислыми мордочками смотрели на Лирейн, а в глазах их горело желание прибить свою наставницу прямо здесь и сейчас. «Смотри, не лопни от радости», — буркнула Эльза, наливая себе уже третью чашку кофе за утро. «Завидовать нужно молча, девочки», — добродушно улыбнулась Лирейн, после чего сладко потянулась всем телом. «Но одно могу сказать точно. Если Дмитрий будет таким же любовником, как и его вторая личность, то завидовать уже буду я вам, а не вы мне. Разве что вы все не испортите в очередной раз». «И что же такого может этот Митька, что даже тебя проняло?» Даяна с искренним любопытством уставилась на Лирейн. «Ой, девочки!» Мечтательно закатив глаза и сделав глоток кофе, томно потянулась Лирейн. «Этот мелкий паршивец явно знает, что делать. Еще и это его использование магии в интимных местах. Это и вовсе нечто непередаваемое. Никогда не думала, что мужской член способен на такое. Поперкнулась кофе от такого заявления Эльза. «Это ты сейчас о чем?» Не обращая внимания на подругу, продолжала допытываться Даяна. «У меня, конечно, много было мужчин в постели, но чтобы с такой выносливостью, да еще с такими возможностями, точно не было никого», — Лирейн насмешливо смерила взглядом Эльзу. «Поймать сразу 7 оргазмов за ночь, это я вам, девочки, скажу, многого стоит». «И чем же он тебя так?» — изумленно уставилась на нее Даяна. «Решила нарушить собственное обещание?» — одновременно с подругой произнесла, нахмурившись Эльза. «Митька сказал, что это называется виброчлен», — нагло улыбнувшись, заявила Лирейн. «Это когда он в тебе и при этом как будто дрожит, но...» «Да мы поняли уже!» — оборвала ее покрасневшая Эльза. «Давай без этих подробностей!» «Да, маленькие вы еще», — с улыбкой покачала головой Лирейн и, печально вздохнув, добавила. «Конечно, я бы хотела такого парня себе, но, увы. Не знаю, как ваш Дмитрий, но этот его альтер-эго видит во мне лишь игрушку для секса, и не более того. Я, наверное, даже могу с ним еще раза три покувыркаться в постели, но потом я ему просто надоем, и он на меня даже не посмотрит». «Да если честно, после того, как схлынуло желание, я с ним ощутила себя какой-то ненужной, что ли, скорее даже подстилкой. Очень, знаете ли, неприятное ощущение. Нет у него нежности или понимания. Женщина для него лишь дырка для члена, и все». «Но ты же так сильно и, главное, громко реагировала, что мы уснуть нормально не могли», — удивленно посмотрела на нее Даяна. «Хорошо, хоть мы частный дом сняли и отряд твой отправили подальше, а то, боюсь, у многих бы появились вопросы». «Не понимаю твоего удивления», — грустно усмехнулась Лирейн. «Да, мне было с ним хорошо, можно сказать, великолепно. Вот только это так, секс на один раз. Тут скорее совпало. Мое тело хотело разрядки, а он хотел хоть кого-нибудь отыметь». «Ясно», — задумчиво кивнула Даяна. «И очень хорошо, что Дмитрий не такой». «Это точно», — мрачно согласилась Эльза, с явным недоверием посматривая на Лирейн. «Вопрос только в том, что нам дальше делать». «А разве есть сомнения?» — изобразила удивление Лирейн. «Я ведь не шутила, когда вчера говорила о том, что Митя — посланник Аль-Масиха и Борея. Так что придется нам выполнить этот его сумасшедший план». «Но ведь это самоубийство в чистом виде», — растерянно пробормотала Даяна. «Вломиться во дворец, перебить всех и позволить ему поглотить самых сильных магов из дворца?» — отстраненно посмотрела на свои руки Эльза. «Действительно, попахивает самоубийством. Особенно учитывая тот факт, что мы даже не знаем план дворца выше 5-го этажа. Сомневаюсь, что те, кто нас спас, допустил бы такой просчет», — осуждающе покачала головой Лирейн. — «Уверена, они знают, что делают». «А как же Эрнесто?» — озадаченно спросила Даяна. — «Насчет него можно не беспокоиться», — пожала плечами Лирейн. «Я еще ночью, во время небольшого перерыва, связалась с Эрнесто и сообщила ему, что мы сегодня будем атаковать дворец». «И что он? Вот так просто взял и согласился?» — удивилась Даяна. «Он, естественно, был против, но я пояснила, что это не вопрос или просьба, это констатация факта, на который он повлиять не сможет». Так что он поскрипел зубами и отключился. «Видимо, понял, что спорить бесполезно», — безразлично пояснила Лирейн, пододвигая к себе корзинку с булочками. «Думаю, он уже что-то придумал и явно постарается извлечь из нашей атаки максимум пользы». «Допустим, с графом понятно, но что насчет нас?» — нерешительно спросила Эльза. — «Мы-то будем рисковать своей жизнью и телом Дмитрия. Насколько я поняла, Митьке все равно, что случится во дворце. Он такое ощущение, что чувствует себя бессмертным». — «У нас долг жизни, если вы забыли», — лаконично заявила Лирейн. — «Я бы даже сказала, что смерть — это самое простое из того, что было уготовано нам в плену у тварей бездны. Так что все, что нам остается, так это верить в то, что те, кто нас спас в свое время, не станут доверять нашу судьбу тому, кто станет причиной нашей глупой смерти». «А что, если они ошиблись?» — продолжила с сомнением Эльза. «Если они ошиблись, значит, все мы умрем», — равнодушно пожала плечами Лоррейн, надкусывая с удовольствием булочку и запивая кофе. «Но вы должны учиться думать логично. Не будут такие личности просто так вкладывать свое время и силы ради такого печального исхода. Это просто нелогично. Если только это не часть их плана», — озабоченно вмешалась Даяна. «А вот это предположение тем более нелогично», — хмыкнула Лоррейн после того, как уничтожила одну булочку и потянулась к другой. «В общем, не стоит вам мучить свою голову. Отбросьте в сторону сомнения и делайте то, что должны, а там поживем, увидим». В то же самое время в одном из лучей столицы из одного угла комнаты своего частного дома в другой, словно маятник, метался Эрнесто. За этой его нервной ходьбой наблюдали не только его привычные помощники, но и Гарри со всеми своими женами. И если Саманта с Хваном смотрели на графа с явно выраженным сопереживанием, то вот Гарри и его жены сопровождали взором Эрнеста абсолютно равнодушно. «Может, уже перестанешь изображать из себя белку в колесе и, наконец, скажешь, что случилось и для чего ты так срочно вызвал нас к себе?» — наконец произнес Гарри, которому первому надоело зрелище метаний Эрнеста. «Дмитрий с Эльзой, Даяной и Лоррейн собрались сегодня атаковать дворец. Их цель — уничтожить императора и всех магов, что охраняют твой артефакт», — раздраженно произнес Эрнеста, не прекращая своего хождения. «Ну и что тут такого?» — безразлично пожал плечами Гарри. «В теле Дмитрия сейчас не он сам, а его отдельная личность. Так что ничего удивительного, особенно после того, как с ним вышел на связь Масих». «То есть, другими словами, нам таким образом намекнули на то, что мы слишком долго возимся?» — резко остановившись на месте, пристально посмотрел граф на Гарри. «Скорее всего». «Но ведь это полностью разрушает мой многолетний план», — печально вздохнул граф, покачав сокрушенно головой. «Если ты хотел нам пожаловаться на судьбу и Масиха, то зря. Мы и без тебя знаем, на что способны некоторые личности такого уровня», — холодно добавил Гарри. «Почему-то я сомневаюсь в том, что уж весь твой план оказался разрушен», — ослепительно улыбнувшись, произнесла Анжелика. «Скорее всего, ты просто не хочешь ускорять процесс, потому что боишься», — добавила Джессика, зеркально повторив улыбку Анжелики. «Или же он жалуется для того, чтобы мы не стали спорить с его решением сбросить последствия на нас», — хмыкнула Асура. Лишь Азуми промолчала. После того, как Гарри вернулась сила, она, как и прежде, предпочитала оставаться молчаливой тенью за его спиной, и только ее глаза выражали полное безразличие к происходящему. «Если это правда, то не утруждай себя», — усмехнулся Гарри. «Мы все равно в одной лодке и сделаем все, что нужно для успеха твоего плана. По крайней мере, пока наши пути не разойдутся». «Если так, то я не против сразу перейти к делу», — резко изменив выражение лица с обеспокоенного на деловитое, заявил Эрнеста. «Вам нужно ликвидировать три боевые группы эльфов, тихо убрать еще и их агентов, а затем, до того, как те самоубийцы убьют императора, устранить все оставшиеся 34 цели». «Я так понимаю, что речь идет о списке аристократов, которые потом будут претендовать на трон, или мешать тебе стать императором?» — равнодушно спросил Гарри, абсолютно не удивившись словам графа и смене его поведения. «Абсолютно верно», — согласно кивнул Эрнеста. «И все это нужно сделать до конца сегодняшнего дня?» «Да». «Что же, не вижу особых проблем», — пожал плечами Гарри. «Анжелика и Джессика уничтожат боевые группы эльфов, Асура ликвидирует их шпионов, а Азуми устранит всех твоих конкурентов». «Они справятся?» — с сомнением посмотрел на девушек Эрнеста. «Справятся», — уверенно произнес Гарри. «Вот только сразу предупрежу, по-тихому боевые группы убрать не выйдет». «Ну, это я и так понимаю», — хмыкнул Эрнеста. «К тому же даже хорошо, как раз будет повод использовать Ильзара». «Да, насчет этого эльфа-попаданца», — поморщился Гарри. Азуми не сможет теперь его учить. Как ты успел заметить, у нее слегка поменялся характер». «Слегка?» — театрально вскинул брови Эрнеста. «Ну, может, и не слегка», — виновато почесал затылок Гарри. «В общем, ее обещание выполнит Джессика». «А почему именно я?» — возмутилась та. «Потому что я так сказал», — сухо произнес Гарри. «И опять Джессика крайняя», — буркнула девушка, но спорить не стала. «Хочешь, я тебя пожалею? Бедняжка ты наша», — участливо спросила Асура с фальшиво-доброжелательной улыбкой. «Отвали, скумбрия сушеная», — фыркнула Джессика в ответ. «На этом все? Или еще что-то есть?» — повысив голос, спросил Гарри, глядя на Эрнеста. «Есть», — задумчиво кивнул граф. «Вы сможете подстраховать ребят?» «То есть доделать за них работу, если они сдохнут?» — криво усмехнулся в ответ Гарри. «Да», — предельно серьезно подтвердил Эрнеста. «Не думаю, что это потребуется. Но если что, я смогу закрыть этот вопрос. Но радикальным способом», — тяжело вздохнул Гарри. «Насколько радикальным?» — осторожно уточнил Эрнеста. «Дворца и большей части ядра столицы не станет», — буднично произнес Гарри и сразу же добавил, заметив немой вопрос графа. «Поверь, там ничего живого не останется. Был дворец, а останется большой котлован и больше ничего». «Да, действительно, радикальный подход к решению проблемы», — пробормотала озадаченная Эрнеста. «Что же, будем надеяться, что к таким мерам прибегать не придется».